эфирной оболочкой. Яблоко глазное словно бы пронизано ею. И стоит одному из них отойти от другого, сразу же получается некая катастрофа, болезнь, стало быть. А загвоздка-то вот в чем. Это эфирное тело, несмотря на легкость, эфирность, значит, менее подвижно, чем плотное. И вот иногда в связи с какой-то аварией, скажем, по глазу стукнули человека, или, как одну маленькую девочку, петух клюнул в детстве. Это самое эфирное тело отстает в движении от плотного, перестает с ним совмещаться. Чтобы исправить последствия такого дискомфорта, попросту хворобы, необходимо сделать специальные упражнения, призванные как раз вернуть эфирное тело на свое прежнее, положенное ему природой место. Совместить, стало быть, с плотным, которому без спутника как-то все более тяжко становится. От многих заболеваний могли бы люди избавиться, если бы они научились ставить на место свое эфирное тело, временно и по какой-то причине отошедшие от того или другого органа. Да, снялись бы дискомфортные состояния, мучающие человека боли, отошли бы серьезные заболевания. Но нам с вами пора вернуться к нашим глазам, посему как лечением их мы и занимаемся. В том и состоит это лечение, что мы примемся возвращать эфирную оболочку на прежнее место. Положим руки на стол и начинаем медленно-медленно поднимать их. Провожаем их своим взглядом, запоминаем, как они двигаются, словно бы прислушиваемся к ощущениям тяжести в них. Теперь закрыли глаза и снова поднимаем руки. Медленно-медленно они идут по прежнему маршруту. Он хорошо нам уже знаком по ощущениям, да? Сопровождаем наши руки внутренним взором. И снова выполняем то же движение. Снова поднимаем вверх руки, только теперь наши глазки открыты. Покрепче запоминаем его, это движение и ощущение от поднятия рук. Все поняли? Ощущение уже внутри вас, в вашей подкорке. Снова кладем руки на стол, закрываем глаза и представляем, только представляем, как они, руки наши, пошли вверх. Так, все у вас хорошо выходит. Руки ваши лежат на столе, и у вас такое впечатление, что они идут наверх. Физически ваши руки лежат, полеживают на столе, а наша задача добиться легкости в руках физических, когда эфирные идут вверх. И почувствовать тяжесть, когда эфирные совместились с физическими. Мы прислушиваемся к своим ощущениям. Зримо представляем, как поднимаются наши руки, хотя наши физические руки по-прежнему лежат на столе. Все. Представили. Ощутили движение эфирных рук и легкость физических вверх, да? Прекрасно. Теперь начинайте медленно опускать их. Опустили? И что же вы почувствовали, друзья мои?